Глава 14. Где это я? Робинзон Крузо. «Дерьмо», — сказал он. «Чего?» — спросил Манул. «Если я виновен, стреляйте. Если нет, отпустите к черту. Некогда мне с вами разговаривать», — сказал человек по-английски. Человек явно не был зомби, хотя бы потому, что его слова были осмыслены. Но в остальном... Полувоенная куртка и штаны цвета хаки, вязаная шапочка такого же цвета, рыжая прядь, выбившаяся из-под нее. Определенно, это был сталкер, только без снаряги и оружия. «Что он говорит?» — спросил Лис. «Что он не виноват?» — ответил Манул. «Английский знаешь?» «Я? Откуда?» «Жаль», — сказал Манул и обратился к незнакомцу по-английски. «Кто ты, парень?» «Я Манул, он выдра, это Лис. Он по-английски не говорит. Это Лина, химера. Она и по-русски не говорит. А что понимает, одна зона разберет». «Не знаю вас», — ответил незнакомец. «Хотя, погодите, вы русские? Знал я в институте одного русского. Вы из института? Костюмы у вас?» «Институт? Нет, мы сами по себе». «Костюмы нам дали ученые, верно?» «Да, я не расслышал, как тебя зовут». «Рыжий я, сталкер. Весь день шлялся по зоне, хабара совсем нет, хоть топись. Залез в подвал у ангаров, а тут вы. Да еще с автоматами. Много вас еще?» «Здесь? Ты да мы, больше никого». «Слушай, рыжий, не видел, спуск вниз тут имеется?» «Спуск?» — рыжий почесал голову. «Видел за поворотом что-то, только там коридор обрушился. Может и спуск, не знаю. А там, где вы были, что?» «Хабара там нет», — сказал Манул. «Тем более мы оттуда, сам понимаешь, если бы и было что. Слушай, раз спуска нет, помоги нам хоть выбраться из этого подземелья». «Эх, жаль, значит, бесполезно там шариться. А как вы-то сами сюда попали?» «Да как тебе сказать, рыжий», — ответил Манул. «Ученые нас попросили обследовать тут кое-чего. Но мы и спустились, а дальше откуда-то аномалия взялась. Черт ее разберет, и устроила нам завал». «Совсем скверно», — ответил рыжий. «Ладно, идите за мной, там посмотрим, что к чему». «Минутку, я парням расскажу», — сказал Манул и перешел на русский. «Значит так, парни». «Я понял», — сказал выдра. «Знаешь же, сам этой мове обучен». «Молодец, Лис, ситуация такова. Спуск вниз есть, только он завален. Пробиться не сможем. Пусть Сахаров сам с ним разбирается, он умный. Но рыжий, так зовут нашего приятеля, выведет нас на свет Божий». «Законно», — сказал Лис. «А то в этом метро как-то уже скучновато стало». Пошли следом за рыжим. Миновали сломанную дверь, за которой был завал. Манул вздохнул, представив, сколько там могло быть интересного. Затем коридор изменился. Бетонные стены сменились кирпичными. Появилась лестница. Манулу показалось странным, что пролетов на ней было меньше, чем на той, что спускались. Но какая разница? Мало ли какой рельеф местности. Вылезли из подвала, осмотрелись. Местность выглядела как большой завод. Здание цехов, дороги, стоянка грузовиков. Железнодорожная ветка с цистернами и маленьким локомотивом. Цепкий глаз сталкера сразу заметил странность. Грузовики были как новенькие, ни царапинки, ни грязного пятнышка. Для зоны это необычно, а значит, тут кроется неизвестная аномалия. Или известная, но не все ли равно? «Слышь, Манул», — подал голос Лис, — «а куда это он нас вывел?» «Вот именно», — сказал выдра. «Допустим, что это Юпитер, завод возле Припяти. Но что-то мне слабо верится, что мы прошли под землей так далеко. Два зала, коридор. По времени это должен быть мертвый лес, скорее всего». Манул молча глянул на ПДА. Увиденное ему не понравилось. Вместо карты на экране была сплошная серая область с зеленым кружком курсора в центре. «У вас то же самое?» – спросил он. Выдра и Лис посмотрели на свои наладонники. «Да, тоже», – сказал Выдра. Лис промолчал. «Рыжий, где мы находимся?» – спросил Манул. «Это завод», – сказал Рыжий. «Не знаю, что на нем раньше делали, но сейчас туда лучше не заходить. Шумит там что-то страшно, свет голубой в окнах по ночам. Я туда не пойду, чтобы там не находилось». Манул и Выдра переглянулись. О таком в зоне никто не рассказывал. Ходили, правда, слухи о призраках на агропроме, но там уже давно обосновались вояки и вольные сталкеры, соблюдая вооруженный нейтралитет. «Слушай, Рыжий, а ты не мог бы нас довести до бара? Мы заплатим, ты не думай», — сказал Выдра. Манул удивленно взглянул на друга. «Безусловно, бар Сторинген — это был бы идеальный вариант. Можно получить награду у Воронина, передохнуть, сходить в баньку. А там и до Янтаря с Сахаровым недалеко». «До бара?» — спросил Рыжий. «А, хабар сбыть. Можно. Платы не возьму. Примета плохая, со сталкера в зоне плату брать. Да и потом знавал же я одного русского. Отведу. Вон, видите здание левее того цеха с трубами? Это институт. Хотя что я говорю, вы же оттуда. Сперва проведу вас туда, затем вы переодеваетесь, а я своими тропками патрули обойти. Встретимся южнее, на развилке». «Институт?» Манул с Выдрой переглянулись. Единственный известный им институт, изучающий зону, находился в Киеве. «Что за проблемы, мужики?» — спросил Лис. Выдра и Манул объяснили ему. Лис потянулся рукой почесать в затылке, но наткнулся на шлем и слегка выругался. «Видишь ли, Рыжий?» — сказал Манул. «Мы-то русские, но к этому институту отношения не имеем, да и документов у нас нет, ни у нас, ни у Лины. Так что лучше нам туда не соваться, а патрули — дело знакомое. Провел бы ты нас тропками, а?» Рыжий пожал плечами с видом: «А мне-то что, зона общая», и сказал: «Идите за мной, след в след. Когда скажу, ложимся и ползем. Вот только что с вашей кошкой делать?» «Она умеет исчезать, когда надо», — сказал Манул. «Да и вообще, не думай о ней». Рыжий отвернулся и молча кинул первую гайку. Так и пошли. Долго шли без приключений, пока одна из гаек вдруг не ухнула в сторону. «Комариная плешь», — сказал Рыжий. «Сейчас обозначу контуры, потом пройдем». «Учись, парень», — прошептал Выдра Лису. «Профессионал работает». Лис молча кивнул. Как только стало видно дорогу, Рыжий лег на траву и велел парням сделать то же самое. Поползли кустами до самой дороги. Манул достал бинокль и осмотрел дорогу в обе стороны. Было пусто. «Никого», — сказал он. «Ну, счастлив наш бог», — сказал Рыжий. «Бежим на ту сторону». И тут на дороге появилась машина. «Черт меня за язык тянул! Лежим!» Машина, белая, с большими черными буквами «УН», проехала мимо них метров 20 и встала. Из нее вышли четверо солдат. «Патруль!» — прошептал Рыжий. «Лежим, ждем! Кто пошевелится, всем крышка! Стреляют гады без предупреждения!» Еще удивительнее. Кого в зоне сталкеры не видели, так это ООНовских войск. Нет, на периметре они кишели как тараканы, но в самой зоне были только украинские или русские вояки. Собственно, за что сталкеры и презирали этих чужаков. Своих же вояк просто ненавидели. «Так, парни», — сказал Манул по-русски, — «действуем по обстановке. «Лина, отвлеки этих голубых в касках. Убивать нежелательно. Парни, махну рукой, бежим на ту сторону». Затем повторил тоже для Рыжего, добавив, что все объяснит позже. Лина махнула хвостом, и Рыжий молнией исчезла. Карл, сержант, скучал на дороге. Дурацкий приказ следить за сталкером, который то ли есть, то ли нет, то ли вовсе сгинул в аномалии. Сейчас бы в бар или по девочкам. Он плюнул. Внезапно кусты перед ним зашевелились. «Огонь!» – заорал он и нажал на спуск. Подчиненные среагировали мгновенно. Четыре очереди проделали в кустах здоровенную проплешину, но никого не задели. Тем временем кусты зашевелились чуть правее. Солдаты тут же перевели огонь туда. Столь же безуспешно. Молниеносно поменяли опустевшие рожки. Снова зашевелились кусты. Четыре очереди разнесли их в опилки. Внезапно один из солдат, Ганс, закричал что-то и тут же упал. Карл тут же велел подчиненным оказать помощь товарищу, а сам осмотрел кусты в инфравизор. Было пусто. Он пожал плечами. «Нет нарушителей, но и не надо. Может, собаки бездомные или еще какая мелочь?» Отдал приказ оказать Гансу первую помощь и продолжать патрулирование. Позже, придя в себя, Ганс говорил, что видел рыжего сталкера, за которым гнались три водолаза. А еще он говорил о большой рыжей кошке, пролетевшей над ним. Но ему все равно никто не верил. Перебежав дорогу, сталкеры какое-то время ползли, пока не скрылись от солдат за какой-то заброшенной постройкой. «Ну, как говорится, патрульная пуля мимо, везение», — сказал Рыжий, доставая из кармана фляжку. «Извините, парни, предложил бы вам, да осталось воробью причаститься». «Ничего», — ответил Манул, — «мы в баре радиацию выведем». «Хэ, шутник», — сказал Рыжий. «А кошка ваша где?» Ответом был тихий мурк. «Цела», — ответил Манул, погладив Лину. «Это же чернобыльская кошка. Есть только один способ ее убить». Лина выразительно посмотрела на Манула. «Но его никто не знает». «Нет, правда». Лина потерлась о его ногу. «Мне бы такую кошку», — сказал Рыжий и вздохнул. «Идите за мной, машина рядом». «Машина», конечно, громко было сказано. «Ржавчина тут, вмятина там. Руль справа». Но завелась сразу. Манул сел спереди, выдрос лисом сзади. Лина устроилась возле правого окна. Рюкзаки сунули в багажник. Минут через пять въехали в город. «Слушай, Манул, это что, Лиманск?» «Черт его знает. Не похоже», — ответил Манул. «Такое ощущение, что это вообще не Украина. Движение слева». «Англия», — сказал лис. «Вон мент в каске». Действительно, на перекрестке стоял самый натуральный Бобби, мундир, брюки, высокий шлем, как положено. «Во влипли», — сказал выдра. «Как это нас угораздило?» «Пространственная аномалия, черт бы ее драл», — ответил Манул. «Еще хорошо, что не в Японию угодили. Про Фукусиму очень страшные вещи рассказывают. Но мне хотелось бы знать, куда он нас везет. До Старинген на этой развалюхе мы не доедем. Хреново, что автоматы в рюкзаках. Выдра, твой громобой далеко?» «На месте, в кармане. Заряжен полностью». «У меня перо на месте», — сказал лис. «Мой пистолет тоже под рукой. Если что, действуем по обстановке». Далее ехали молча. Рыжий остановил машину возле старого дома, напротив двери с надписью «Борщ». «Приехали, бар», — сказал он. «Да, рюкзаки не забудьте. Сейчас нажрусь, если Гута не помешает». «Эх». «Спасибо, друг. Если что, обращайся, тоже чем-нибудь выручим». «Ну и что будем делать?» — спросил выдра. «Лично я напьюсь», — ответил Манул. «А там посмотрим». Вошли в бар. Рыжий дружески обнимался с огромным афроамериканцем, пьяным в стельку. Тот все время кричал что-то про дьявола и призывал всех вас плакать, каждый раз по разному поводу. «Это», — сказал Лис, — «а типа рубли тут принимают?» «Ща разберемся», — ответил Манул. Подойдя к стойке, он нашарил в рюкзаке выверт, оставшийся со свалки. «Лучше бы отдать золотую рыбку, конечно, но это позже. Сперва надо цены узнать». И вдруг раздался голос.